Иван Васильевич сидел в новом пестром халате с желто-зеленоватыми бирюзами в руке. Перед ним на столе лежали в желтых бумажках какие-то исковерканные раковины, два куска черной туши и маленькое зеркальце. «Василий Иванович, что, батюшка, видите эти вещи?» «Вижу. Оцените, пожалуйста». Василий Иванович взглянул с пренебрежением на мнимые сокровища. «Халат, — отвечал он, — на фабрике в Москве, где их делают, стоит 13 рублей с полтиною. За бирюзу эту негодную и целкового много. Тушь может стоить полтинник». «Да зачем вам тушь, Иван Васильевич? Вы, кажется, не рисуете?» «Не рисую, Василий Иванович, а все-таки интересно иметь такую вещь». «И, батюшка, черт ли вам в ней?» «Ну, а прочее?» «Прочее я не советовал бы даром брать. А вы что дали?» «Все, что у меня было в кошельке», — печально отвечал Иван Васильевич. «Первого своего впечатления», — прибавил он мысленно, — «я не помещу в своем сочинении». Василий Иванович громко расхохотался. «Ай да плуты эти татары! Вот как вас, младенцев, проучают! Ха-ха-ха! И дело! Не покупай бирюзы другой раз!» «Сенька!» — закричал он вдруг. Сенька вошел. «Подмазали тарантас?» «Подмазались?» «Прикажи закладывать». «Как?» — спросил с ужасом Иван Васильевич. — Вы хотите ехать? — А что ты думаешь, халаты покупать, что ли? — Повремените хоть денек. Дайте взглянуть на башню Сумбики. — Зачем тебе? — Я хочу изучать Восток. — Вот тебе на. Да здесь не Восток, а Казань. — Да физиономия здесь восточная, население татарское. — Да ты, батюшка... «Никак узнал татар, довольна с тебя. Завтра мы и в мордасах будем, не прогневайся. Я стосковался и по Авдотье Петровне, и по старичкам своим. Дело у меня довольно, а Восток ты изучай, коли угодно, в другой раз». Волей-неволей Иван Васильевич сердито взгромоздился в тарантас подле неумолимого своего спутника. Тарантас выехал грузно из Казани и покатился по широкой дороге. И скоро скрылись из вида и городские стены, и высокие башни. И все далее и далее въезжал тарантас в широкую гладкую равнину. И вот исчезли леса и долины, и жилые места. Голая степь раскинулась, растянулась во все стороны, как скованное море. Тощий ковыль едва колыхался от широкого размета ничем не обузданного ветра. Тучи бежали белыми волнами по небу. Орел, расширив крылья, парил в неизмеримой высоте. В целой природе дышало таинственное, унылое величие. Все напоминало смерть и в то же время сливалось в какое-то неясное понятие о вечности и жизни беспредельной.